не подлежит контролю спецпрокуратуры. По крайней мере, я не имею таких инструкций. Вы тоже должны меня понять. Бурцев не сомневался, что перед ним действительно агент или сотрудник некой спецслужбы, о чем говорило и сочетание цифр кода. Однако это обстоятельство сейчас вырывало из его рук последние концы. Он вспомнил, с каким риском тащил с Кавказа эти дурацкие дискеты, чтобы отдать их и самому же похоронить перспективное дело о переброске оружия для бандформирований. И если сейчас позвонить этому Скворчевскому, Елизарова мгновенно отнимут, а вместе с ним последние надежды приоткрыть тайну чаши из черепа старца и похищения инока Рафаила. Должно быть, спецпрокуратура не контролировала вновь созданные спецслужбы. Правая рука не знала, что делает левая. Оставалось прикидываться тупым законником и охранять те государственные интересы, которых уже не существовало. «Мне на ваши инструкции ровным счетом наплевать», — хмуро отозвался Бурцев. «Как вы понимаете, я представлен исполнять контроль за законностью и уполномочен вести любые следственные действия. Сейчас я выписываю ордер на ваш арест. Впрочем, нет, не стану выписывать. Из монастыря вы ушли по благословению настоятеля. Момента задержания никто не видел. Вы просто исчезли где-то по дороге». «Вам за это придется отвечать», — предупредил Елизаров. «И меру ответственности вы себе представляете. Один раз вы у меня выскользнули из рук, второго раза не будет». Он понял все, чего хотел Бурцев. Но узрел момент личной мести, и, хорошо себе представляя безвыходность собственного положения, сменил тон. «Не путайте свои личные амбиции и государственные интересы. Давайте искать компромисс. После того, как ответите на мои вопросы. Ответить на все при всем желании не могу». «А на все не нужно. Начнем со старых наших дел». Бурцев незаметно включил диктофон. «Вспомним Зубцовск. Кто вас внедрил туда и кто приказал отчленить голову неизвестного старца, схороненного при вашем содействии?» Елизаров желал поторговаться. Надо отметить, он тогда выполнил свою миссию. Голову благополучно отсек и умело отыграл финал операции. Но авантюра не удалась, и окованная золотом чаша оказалась в музее криминалистики. Как вы понимаете, эта информация не подлежит разглашению, даже представителю спецпрокуратуры. Бурцев развернул его к себе, взял галстук как удавку. Сейчас ты сам расскажешь все, без вопросов. Сейчас ты у меня из штанов выпрыгнешь от рвения. Кто приказал? Скворчевский? — Нет, — полузадавленно прокрепел Елизаров, — был другой, резидент. — Скворчевский приказал выкрасть монаха? — Приказал найти монаха. — А кто выкрал? — Не знаю. — Отпустите! Елизаров вцепился в руку, вонзил ногти. Багровое лицо его начинало синеть. — Дышать! Сергей швырнул его на стул, но Елизаров полетел на пол, в кабинете загрохотало. В двери заглянул участковый, вытаращил глаза. «Вон отсюда!» — рявкнул Бурцев. Елизаров принял это на свой счет и пополз к выходу. Пришлось вернуть его назад. «Продолжим поиск компромисса!» Бурцев умышленно дыхнул ему в лицо. Только больше не серди меня, не надо.